Глава 4. «У меня такое чувство, что ректор специально пытается вывести меня из себя», — признался я Хироши, когда мы вместе обедали после занятий. «Вначале запретил поход в подземелье, потом разворовал ферму. А теперь что? Возвращает изгнанника Хэй, будто ему тут место». «Ты, конечно, извини», — хмыкнул эльф, «но твое самолюбие вообще не знает границ. Неужели ты думаешь, что все эти решения только для того, чтобы насолить тебе? Соображай сам. Он ведь градоначальник и должен заботиться об интересах всего рода. А Хэй благоволят сами небеса. Сейчас противиться им нет никакого смысла». «Что ты слышал?» — решил уточнить я. «О, многое. Со времени появления кракенов улов увеличился вдвое. Рыба бежит к берегу, на мелководье. Куда этому гиганту путь заказан? Проходит через запруду Хэй, которую этот клан строил на протяжении многих сотен лет. И в результате рыбу они гребут ведрами, даже сетей не надо. Потому и цены на эликсиры юаньцы упали в 3 раза. А уж как рыба подешевела, даже не передать. У всех бедняков просто праздник. Да что там, даже скотину рыбой кормят». «Отец говорит, что в этом году вместо сушеного мяса будем рыбу запасать», — кивнул Куват, сидящий неподалеку. «Она дешевая, а солдатам все равно, что есть. Главное, чтобы не отравленное, да много. Вон даже этот худосочный все понял», — ткнул он вилкой в Хироши. «Я не худосочный», — нахмурился эльф. Это была почти правда. Куват сотворил чудо, заставив его изменить свой режим до неузнаваемости. Теперь они ели вместе, строго по часам. И эльф начинал по мышечной массе догонять меня. «Давай лучше решим, что будем делать с местом старосты. Это среди класса гениев-неофитов место было свободно. А тут уже 2 класса по 25 человек, и возглавляет их сам Пинг-Фу». «Понизь в братной экзамене, ты нажил себе врага», — подтвердил Ичиро. «Он требует, чтобы место старосты 2-го класса занял я, так как сам является старостой 1-го и потока Сюэци. Я бы не стал сейчас с ним спорить. Нужно сосредоточиться на учебе. Но если для тебя этот вопрос принципиален, проведем спарринг. Не до 3 минут, а до победы. Учитывая конфликтную ситуацию с Хэй и Пинг-Фу, я бы на твоем месте занял выжидательную позицию», — сказал Хироши на полном серьезе. «В течение нескольких месяцев он реабилитируется, оправдает надежды учителей, вернет себе достойную славу и осенью перейдет на ступень воинов. Ему после этого даже общежитие придется сменить. Правда, до этого момента тебе придется сдерживаться, терпя насмешки и помыкания. Но победить его ты все равно не сможешь». «Победить нет, в этом я даже не сомневаюсь. Разница слишком колоссальна. Но и терпеть насмешки я не намерен. Извини, Ичиро, если ты тоже хочешь занять место класса гениев, тебе придется сразиться со мной». «Не сомневался ни секунды, но учти, что драться будем в полную силу, 3-ками». «Прости, зверь, но я не смогу участвовать на твоей стороне», — сразу предупредил Куват. «Пока я член клана Пинг, перечить старшим — плохая идея». «Ай, ты мне поможешь?» — с надеждой спросил я у девчонки. «Конечно. Должна же я опробовать новые способности. Кроме того, мне нужно стать сильнейшей женщиной-орком, так что я использую любую возможность». Она улыбнулась, поддержав меня. «Ты уже дал мне возможность стать гораздо сильнее. Будем держаться вместе». «Ну, ладно», — усмехнулся Хироши. «Я тоже поучаствую. Нужно только сделать все по правилам, чтобы потом не возникло никаких вопросов. Обратиться за судейством к преподавателю, получить площадку. Пожалуй, я возьму эти организационные хлопоты на себя. Решите только, в каком виде будет проходить бой, с оружием или без». «С оружием, но в ножнах», — сказал я, оценив наши шансы без него. «Раз Ичиро вынуждает меня участвовать, право выбора формы за мной, а место и времени за ним». «Отдаю это на откуп твоему первому помощнику», — отмахнулся Пинг. «Только не во время занятий и подработок. Я уже давно жду нашу схватку-реванш. А то, что было на турнирах, никак нельзя назвать полноценным поединком». «Отлично!» — усмехнулся эльф, азартно потирая руки. От его энтузиазма даже я напрягся. Но Хироши, быстро попрощавшись, сбежал, оставив нас одних. Вернулся он довольный и запыхавшийся только через час, когда мы уже собирались на тренировку, и обрадовал нас невероятной новостью. «Я все устроил. Тренировки не будет, все идут в классы для спаррингов. Оружие можно не брать, там есть тренировочное. Да и я собирался использовать свое излюбленное. Не кидаться же мне одному травяными шариками». «Рассказывай, что ты, блин, задумал?» — спросил я с осторожностью. После перехода на ступень адептов нам не только выдали 2-й пояс, но и разрешили постоянно носить с собой ученическое или личное оружие. Пока, правда, первая линия, защитники, обходились без доспехов, но уже к выпуску они должны были стать второй кожей. «Все там увидишь!» — лучезарно улыбнулся эльф, увлекая нас за собой. Теперь уже напрягся даже и Чиро. Я заметил, как он нервно сжал ножны своего изогнутого меча. В стенах Академии оружие с лезвиями носили только в ножнах, еще и перевязанных тесьмой. Чтобы достать меч, не развязав узлов, было невозможно. А спустя минуту наши опасения полностью подтвердились. Зал был полон учеников первого и второго курса. Небольшой пьедестал занимали преподаватели во главе с Гуйшеном. Для полноценного турнира не хватало разве что присутствия глав других старших семей. Хотя и так жюри получалось более чем представительное. «Пинг! Пинг! Пинг!» — скандировали, ударяя себя в грудь ученики из этого клана. Пинг-Фу, средний сын главнокомандующего армии Часи, построил в зале не только неофитов и адептов. В первых рядах стояли даже несколько воинов с тремя поясами. Ичиро тут же выпрямился. Будто на параде, шаг его стал тверже. Вот только выглядело это скорее комично, чем грозно. «Фу, бесклановый! Прочь из Академии!» слышалось от другой группы. Я бы даже сказал толпы, и не маленькой. Этой толпой руководил никто иной, как Акио, и были в ней в основном ученики из клана Хэй и вольных семей. Вот нехороший мальчик нетрадиционной половой ориентации. Я с укором посмотрел на Хироши, но тот лишь улыбнулся в ответ. «Согласно древним традициям, любой спор между двумя бойцами может решиться поединком, если их силы равны», — спокойно, но громко сказал Гуйшен. «Два достойных ученика, сумевших подняться на 4 ступени по лестнице бессмертия, не смогли договориться о том, кто из них будет старшим на протяжении следующего года. Так поддержим же сильнейшего!» «Стойте!» — выкрикнул Хэй Акио. «У меня тоже есть незаконченное дело с этим валом. Из-за его клеветы и подстрекательства меня лишили на 3 месяца права учиться в Академии. Но я всем докажу, что клан Хэй в состоянии обучить своих учеников не хуже Академии Гуй». «Не стоит говорить в таком тоне», — нахмурился ректор. «Ичиро, если я одержу победу над Акио, ты признаешь меня старостой класса?» «Нет, с какой стати?» — удивленно посмотрел на меня одноклассник. «Вот и я тебя не признал бы, даже отделаю ты его как грушу. Прости, Акио, но, кажется, никто в классе гениев не может признать тебя равным», — усмехнулся я. «Ты слишком долго отсутствовал, тебе бы подучиться 3 месяца, получить свой 2-й пояс». «Мразь! Да я сам тебя прикончу!» — вырвалось у Хэй Акио. «Я вызываю Фэнг Валора на поединок чести до смерти! Немедленно!» «Нет, никаких убийств в Академии!» — ударив кулаком по подлокотнику кресла, сказал Гуйшен. «Но оскорбление более чем серьезно. Господин Пинг Ичиро, как владелец этого заведения, я прошу у вас прощения. Ваш поединок откладывается в связи с более серьезным поводом». «Простите, господин ректор, но мы уже согласовали схватку. 2 боя подряд унизительны для истинного солдата Часи», — сказал Пинг-Фу. «Мы не потерпим неравного поединка. А если противник моего брата будет вымотан схваткой?» «Как он может быть вымотан?» — усмехнулся парень из Хэй с 3 поясами. «Если он не признает младшего сына нашего главы себе равным, это не станет для него трудностью. А если даже и нет, тогда он уже сам будет недостоин схватки с вашим братом». «Думаю, это не займет много времени или сил», — сказал я, обращаясь к Гуйшену. «Хочет схватки, пусть выходит». С этими словами я вошел в круг, оставляя глифу за спиной. «С оружием или без, на твой выбор, неофит». «Не стоит ходить одному», — сказал воин Хэй, поймав Акио за плечо. «Иди с группой. Втроем на 3 у вас все получится». Однако тот в ответ лишь скинул ладонь доброжелателя и подошел ко мне, снимая ножны с длинного широкого лезвия копья-гарпуна. «Первая же кровь станет и последней!» — криво усмехнулся противник. «Ой, как страшно! Но я, пожалуй, даже расчехлять глифу не буду. Ты того не достоин». Я откровенно насмехался над врагом, а в это время внимательнейшим образом осматривал противника. Парень явно занимался и всерьез. Он и при первой нашей схватке выглядел как тренированный бойцовый пес. Поджарый, мускулистый. Но сейчас в нем действительно чувствовалась мощь и сила. «Странно, что после того, как я тебе отметину оставил, ты имя не сменил. Или ты надеешься вновь стать красивым?» «Мразь!» — выругался враг, бросаясь вперед. Его выпад был ожидаем, но молниеносен и точен. Я едва успел отбить его в сторону, как на меня навалилось давление. Припав на одно колено, мне пришлось вновь отбивать атаку. Вот только я был готов по лучшим заветам Кингжао. Осматривая Акио, я заметил в его белках черные молнии, свидетельствующие о наличии у него энергии юаньцы. Так что просто дождался, пока он применит коронную технику, и сделал вид, что проигрываю. Противник ликовал, собираясь закончить все одним ударом. Вот только в следующий раз, ставя блок, я чуть отпустил рукоять, удлиняя рычаг. Противовес глифы ударил Акио в живот. Легко поднявшись, дважды коротко ударил по ладоням мальчишки, убивая из его рук оружие. Отработанным движением закинул глифу за спину и, подойдя к противнику, вытолкнул его из круга, не утруждаясь даже ударить. «Думаю, все и так понятно. Или мне ему еще что-нибудь отрезать для того, чтобы первая кровь была?» — улыбнувшись, спросил я у ректора. «Да я тебя!» — бросился вперед Акио, но в последнее мгновение его уже за шиворот поймал тот самый воин из Хэй. «Достаточно. Мы признаем, что силы и в самом деле не равны. Оскорбления не было, только констатация факта. Мы уходим. Все за мной!» «Эй, не так быстро!» — подскочил к нему Хироши, протягивая бумагу в одной руке и держа вторую открытой. «Ваши ставки сделаны. Останетесь и будете смотреть, или просто откажетесь от денег?» «Там не та сумма, о которой стоит беспокоиться», — чуть поморщившись, ответил рыбак, подбирая гарпун. «Можешь оставить эти гроши себе». «Джен Хироши», — громко сказал ректор, — «подойди сюда». «Верно ли я вижу, ты устраиваешь азартные игры в моем учебном заведении? Делаешь ставки на себя и собственных товарищей, словно на бойцовских петухов. Считаешь, что это допустимо?» «Прошу прощения, господин ректор», — поклонился хитрец. «Но разве Академия не должна готовить нас к дальнейшей жизни? А все, что касается развлечений, также касается и клана Джен. Я делаю это исключительно, чтобы быть готовым к жизни в клане». «Нет, на первый раз я тебя прощаю, но больше никаких ставок», — строго сказал Гуйшен. «Валор, готов ли ты к схватке с равным?» «Давно, господин ректор, если Ичиро не передумал». «Смеешься? Ты же даже допустил, чтобы он атаковал. Трижды», — усмехнулся противник. «Со мной так легко не будет. Строимся».